Глава 28. В полицейский участок пришел высокий худощавый человек средних лет. Платье явно с чужого плеча сидело на нем мешковато. «Мне назначил свидание инспектор Карвер», — сказал он робко дежурному чиновнику и протянул свою карточку. Тот посмотрел на карточку и тотчас же ответил: «Да, инспектор Карвер ждет вас». Карвер окинул посетителя быстрым взглядом и сказал: «Присядьте, пожалуйста». «Надеюсь», — начал посетитель, — «что не произойдет никаких неприятностей». «Для вас нет», — успокоил его сыщик. «Но кое-кого ждет, несомненно, большая неприятность». Через полчаса Карвер позвал к себе в кабинет стенографиста. Тот оставался у сыщика 3/4 часа. Вскоре после ухода высокого худощавого человека к Карверу зашел Тэп. Они долго говорили об убийстве в Майфилде. Однако Карвер ни словом не обмолвился о таинственном посетителе. Позднее сыщик поехал в тюрьму, где содержался Вальтерс, и имел с ним продолжительный разговор. Затем он поехал к Элингу. Китаец сидел в своей маленькой гостиной и строчил еженедельное послание своему сыну. Он отложил в сторону перо и спросил слугу: «Этот господин пришел один?» «Да, один», — ответил слуга. «Пусть войдет», — сказал китаец и задумчиво постучал по белоснежным зубам отполированными ногтями. Илингу достаточно было взглянуть на Карвера, чтобы понять, что дело об убийстве Трансмера и Броуна не разрешится так, как ему хотелось бы. Инспектор не сразу начал разговор. Закурив предложенную ему хозяином дома сигару, он пошутил над длинным письмом китайца к сыну, справился о здоровье мисс Эртферн и лишь после этого сказал: «Илинг, мне кажется, что я нашел убийцу». Ни один мускул не дрогнул на лице китайца. «Мне нужно лишь узнать еще кое-какие пустяки, чтобы предать преступника суду». Карвер умолк и пристально посмотрел на китайца. «И вы пришли за этим ко мне?» — с насмешкой в голосе спросил Илинг. Карвер покачал головой и улыбнулся. Затем спросил мгновенно изменившимся резким тоном: «Где бумаги, взятые вами из Майфилда в ту ночь, когда вы поехали туда с мисс Эртферн?» Китаец сразу же встал, подошел к маленькому сейфу в углу комнаты и вернулся с толстой пачкой бумаг в руках. «Они все здесь?» — поинтересовался Карвер, окинув собеседника быстрым взглядом. «Все, кроме двух», — без колебаний ответил китаец. «Одна из них относится к моему соглашению с Трансмером о ресторане, она у моего адвоката». «А другая?» — допытывался сыщик. «Другая касается тайны», — торжественным тоном произнес Илинг. «И да будет вам известно, что я пришел именно за этой бумагой». «Я догадался», — кивнул головой китаец. «Тем не менее, господин Карвер, я не могу вам ее дать. И если вам уже все известно, то вы догадываетесь, почему я не могу ее дать». «А мисс Эртферн знает?» — коротко спросил сыщик. Илинг покачал головой. «Она единственный человек, который не должен этого знать», — опять торжественно произнес он. «Если бы не она, я показал бы вам бумагу». Карвер понял, что решение китайца бесповоротно и что он не изменит его. «Какое значение имеет для вас эта бумага?» — в свою очередь спросил китаец. «Ведь вы только что утверждали, что знаете преступника, что вам нужно уточнить сущие пустяки, чтобы предать его суду, так?» Он бросил на сыщика вызывающий взгляд и продолжил: «Но вы не знаете самого главного, как было совершено убийство, как преступник вышел из комнаты и как он положил ключ на стол. И я очень рад, что вы не знаете этого. Впрочем, если бы я даже хотел, я был бы бессилен помочь вам. Мне тоже ничего не известно об этом». Было видно, что китаец говорил правду. Наступило короткое молчание. Первым нарушил его Карвер. «Илинг», глядя китайцу прямо в глаза, произнес он: «А вы догадываетесь, кто этот таинственный человек в черном?» «Да», — без всякого колебания ответил Илинг. «Но опять-таки, какое значение могут иметь мои догадки? Я ничего не мог бы подтвердить под присягой». Китаец тихо рассмеялся. Карвер глубоко вздохнул и встал. «Вы дьявольски хорошо рассуждаете, Илинг», — — сказал он на прощание своему собеседнику. «Я еще никогда ни с кем не боролся с таким наслаждением». В тот же вечер Линк, вообще мало занимавшийся клиентами своего ресторана, особенно внимательно следил за приготовлениями к обеду в зале номер 6. Лакеи и итальянцы сбились с ног, не зная, как угодить требовательному хозяину. Он несколько раз менял и переставлял цветы, а в последнюю минуту настоял на том, чтобы весь стол был накрыт заново. На буфете красовался дорогой старинный китайский фарфор, принесенный Лингом из своих комнат. Бросив последний взгляд на убранство стола, он подозвал к себе метрдотеля и долго заказывал ему обед. «Сегодня Илинг превзошел себя», — воскликнул Пеп, взглянув на стол. Молодая женщина улыбнулась и вздрогнула. Втайне она надеялась, что Илинг выберет другую комнату. «Какой стыд обедать наедине с молодым человеком», — сказала она, сбрасывая накидку на руки лакея, и с лукавой усмешкой добавила. «Это ужасное происшествие не попадет в газеты». «Неужели мы так и не увидим Илинга?» — спросил Тэп во время обеда. Мисс Эртферн покачала головой. «Он никогда не появляется. При мне он только 2 раза был в этом зале». «Но это же неудобно, оставлять нас вдвоем», — шутливо сказал Тэп и любовно посмотрел на руку невесты, где поблескивало подаренное им кольцо. Мисс Эртферн весело рассмеялась. «Я просил Карвера зайти после обеда, но, к сожалению, он занят», — прибавил молодой человек. Он прислал красноречивое поздравление. «Удивительный человек этот Карвер. Иногда он становится поэтом». В этот же миг раздался стук, и дверь тихо отворилась. «Старина!» — воскликнул Тэп, сделав шаг навстречу своему другу. «Как же ты узнал, что мы здесь?» «Я видел, как вы вошли сюда, крадучись», — с укоризненной улыбкой промолвил Рекс. «Разрешите вас поздравить, мисс Эртферн, и положить к вашим ногам осколки разбитого сердца». Молодая женщина смущенно рассмеялась этой шутке. «Нет, я, к сожалению, не могу остаться с вами», — ответил Рекс на приглашение Тэба. «Я спешу на вечер. Кроме того, я угощаю сегодня архитектора. Я положительно помешался на своей новой постройке. Не правда ли странно? Теперь, когда я не нуждаюсь в заработке, я полюбил свое ремесло и даже прощаю этому чудаку Скотту его причуды. А вы простили меня, мисс Эртферн?» — неожиданно добавил он. «О да», — спокойно ответила невеста Теба. «Я давно уже простила вас». Ребяческое лицо Рекса расплылось в широкой улыбке. «Увлечение молодого человека», — начал он и вдруг умолк. Глаза его были устремлены на зеркало. Он увидел в нем, что дверь в зал медленно открылась, и на пороге появилась странная фигура. Лендер громко вскрикнул и обернулся.